Рассматривая вечность существования Господа Иисуса Христа, мы пришли к заключению, что существует множество доказательств, подтверждающих его существование до его земного воплощения. Как мы уже заявили прежде, он существовал как Сын Божий до того, как он родился, как человек в Вифлееме. В качестве доказательств мы сослались на явление Христа или Теофании, таким библейским персонажам, как Авраам, Моисей, Исаак, Яков, Самуил и многим-многим другим. Господь Иисус Христос – это тот Бог Иегова, который вел детей Израиля из египетского рабства в землю обетованную. Мы могли бы привести целый ряд других упоминаний в Ветхом Завете о существовании Иисуса Христа до его земного воплощения. Мы сделаем это в наших будущих беседах. Новый Завет наполнен доказательствами для тех, кто с открытым и верующим сердцем принимает Слово Божье. Одним из таких доказательств является 17 глава Евангелия от Иоанна, где приводится молитва Иисуса Христа как первосвященника к его Богу Отцу. «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». В данном контексте слово «мир» означает «вселенную», в которой мы живем. Другим доказательством служат слова самого Иисуса, когда Он обращается к народу Израиля того времени. «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» Иоанна 6:38. Еще одним доказательством может служить стих 17 из 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Большое число доказательств существования Иисуса Христа содержится в Евангелии от Иоанна, которое, как вы помните, было написано с целью воздать славу Христу и доказать Его божественную сущность. И ближе к концу своего Евангелия Иоанн выражает желание, вдохновенное Богом, чтобы каждый человек смог познать того, о котором он, Иоанн, свидетельствует. Он говорит, «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» Иоанна 20:31. Существует множество других доказательств о существовании Иисуса Христа до Его земного воплощения и о Его внеземном бытии. С этой целью мы упомянем эпизоды, в которых говорится об ангеле Господнем. В наших последующих беседах мы поговорим об этом подробнее, но сейчас позвольте нам заметить, что этот титул «Ангел Господень» принадлежит Иисусу Христу, второму лицу Божьего Триединства. Он – видимый Бог Нового Завета, наделенный всеми качествами Бога, потому что в нем обитала всякая полнота Божества телесно. Колоссянам 2:9. Он тот, который являлся Аврааму в 18 главе книги Бытие и сказал ему, что город Содом, в котором жил племянник Авраама Лот, настолько переполнился злом и нечистотой, что ему придется его разрушить. Он явился Аврааму снова в главе 22 книги Бытия, и попросил его принести в жертву Богу его сына Исаака, но затем остановил руку Авраама и предоставил для жертвы вместо Исаака агнца, Он явился Маною и его жене и сказал им, что у них родится сын, которого назовут Самсоном. Это их сын будет вести битвы против филистимлян. Судьи, 13 глава. Он являлся в теле этим и многим другим библейским персонажам. И это должно был быть Христос, Сын Божий, потому что только Он один из Божьего триединства может являться видимой для людей форме. Ни Отец, ни Святой Дух никогда никому не являлись телесно. Из этого следует, что Христос является Иеговой Ветхого Завета, исполнявшим Божье дело в те исторические дни Израиля и других народов. Сын Божий до основания мира. Если Христос вечен, Он, следовательно, существовал в вечности в прошлом до создания мира, в котором живет человек. И это один из аспектов Его личности и Его дела, о котором мы часто забываем. Ибо Он не только работал с двумя остальными членами Божьего триединства, Отцом и Святым Духом, во время Ветхого Завета, начиная с бытия, но Он работал с ними в вечности в далеком прошлом, еще до того, как Бог сотворил небо и землю, и до того, как появился человек. До сотворения мира Триединый Бог сформулировал свою вечную цель – спасение и благословение человечества. Сын Божий должен был сыграть очень важную роль в исполнении этого плана. Как говорится об этом в Священном Писании, 1 послание Петра 1:20, «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Тот факт, что эта извечная цель спасения была задумана и спланирована в далеком прошлом, в вечности, подтверждается словами апостола Павла в его посланиях. Возьмем, к примеру, послание к Ефесянам 1:4. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Мы знаем, что Сыну Божьему было предназначено воплотиться в человека, чтобы Ему было предначертано жить и служить на этой земле, и затем претерпеть смерть через распятие на кресте. Мы также знаем, что Он должен был воскреснуть из мертвых и возвратиться на небо, до тех пор, пока не будет исполнена вечная Божья цель. После этого Он вернется с неба на землю, низложит своих врагов и установит свое царство праведности. Все это было предопределено Божьим триединством до сотворения нашего мира. После смерти и воскресения Иисус Христос вознесся на небо, чтобы воссеть одесную своего Бога Отца. Именно там Он и находится сейчас, ходатайствуя перед Богом за своих святых. Этот престол, на котором Он восседает, называется престолом благодати. И все верующие могут приходить к этому престолу в молитве, без страха, чтобы получить милосердие и благодать, помогающие им во время их нужд. В главе 17 Евангелия от Иоанна Господь Иисус Христос просит своего Отца хранить его учеников и всех верующих в Него. Он также просит своего Отца Небесного дать им уразуметь, какой славой облечен он у Отца и его святых ангелов. В молитве Господа Иисуса Христа мы находим по этому поводу следующие слова. «Да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Евангелие от Иоанна, 17 глава и 24 стих. Сегодня мы, верующие во Христа, как нашего Спасителя и Господа, не можем полностью объять нашим разумом, что представляет из себя эти слова. Но наступит день, когда мы ее увидим во всем великолепии, и в тот день мы соединимся с Господом Иисусом Христом навеки.